Глава 11. Кир уверенным шагом подходит к нам и сразу же нацеливается на опешившего участкового. «Представьтесь, пожалуйста!» Взгляд Кирилла топит чернотой. «Золкин Андрей Анатольевич. Итак, Андрей Анатольевич, давайте отойдем в сторонку». Младший брат Дани отводит его на пару метров, и я остаюсь наедине с Татьяной и Константином. «Ваш друг?» Интересуется Татьяна, засунув руки в карманы черной толстовки с золотыми буквами по всей поверхности ткани. «Брат мужа», — дергаю плечиком. «Хм», — усмехается Константин. «Лохи, а не мужики». «Кость, тс, ты чего?» Она округляет глаза, хотя сама еле сдерживает улыбку. «Ты видела их? Один по ночам пороги обивает, второй утром примчался. Смешно же, было бы ради кого». Я собираюсь ответить на дерзкий выпад, но возвращается Кирилл и Золкин. «Простите, Варвара Ильинична, извините за беспокойство», — ровным голосом произносит Андрей Анатольевич. «Эй, это что такое? Какого черта вы лебезите перед ней? Он приплатил вам, что ли?» Костя тычет в Кира, на лице которого неразрушимая броня. Ему все равно на колкости незнакомого мужчины. «Помолчите, Рюмкин, и скажите мне, почему вы до сих пор не заплатили штраф за...» Рюмкины замолкают. Оба. Чуют, перышки горят. «Пройдемте, поговорим». Золкин уводит эмоциональную парочку, а я набрасываюсь на Кирилла с вопросами. «Что ты ему сказал?» «И тебе привет, Варь». «Ой, извини. Я улыбаюсь через силу. Все это так странно». «Нормально все. Золкин сообразительный мужик. Ты завтракала?» «Нет, я не жила в этой квартире и вчера не позаботилась о продуктах. В холодильнике две мыши повесились». Кир подставляет локоть, чтобы я прицепилась к нему. «Идем, заодно и поболтаем. Твоя мама была очень взбудоражена». «Господи!» — трясу головой. «И что же она наговорила?» «Расскажу за чашкой кофе». Мы подходим к Мерседесу, Кирилл усаживает меня и неторопливой походкой следует за руль. Я смотрю на хмурое небо, затянутое серыми тучами, и вздыхаю. Когда же уже появится солнце? Чего загрустило? Тепла хочется. Двусмысленная фраза выскакивает. Кир подмигивает мне на нее. Будет тепло, лето же скоро. Надеюсь. Тяну ремень безопасности, защелкиваю его. Куда поедем, в ближайшее кафе? Мне все равно. Понятно. Двигатель оживает, под капотом начинается безумство. Выехав за шлагбаум, Кир давит на газ.